Как это нередко бывает, непрошенный консультант был холодно встречен больничными врачами, и это уже усилило неловкость, всегда испытываемую Гирином, когда ему приходилось поневоле вмешиваться в то, что казалось ему совершенно правильным. Юноша лежал в трехместной удобной палате около окна и находился в забытии. Гирин отвел в сторону палатного врача, он на удачу оказался в этот вечер дежурным и в полголоса извинился перед ним, сознавшись, что уступил лишь родителям, а сам знает, что такое Вильсонова болезнь. Палатный врач также тихо сказал, что разрешит осматривать больного хоть 10 врачам, если это облегчит переживания родителей. Гирин крепко пожал ему руку и пошел к больному, твердой рукой откинул одеяло и сел на стул, в то время как родители в кое-как напяленных белых халатах переминались около пустой койки рядом. Красивый, хорошо сложенный юноша лежал совершенно неподвижно. Припухшие веки были сомкнуты с напряжением, придававшим лицу выражение мучительного усилия. На высоком лбу проступали едва заметные капельки пота, побелевшие губы застыли в жалкой гримасе. Гирин отметил хорошую чистую кожу больного, еще носившую следы прошлогоднего загара, ощупал ступни и кисти, вопреки ожиданию, горячие и сухие. Что-то во всем облике больного намекнуло опытному глазу Гирина на состояние, не соответствовавшее гибельному заболеванию. Крайняя каталептическая фаза истерии, а не коматозный эффект тяжкого заболевания. Далекий еще от какого-нибудь заключения, Гирин осторожно ощупал мышцы ног и рук. К удивлению, мышцы были ригидны, тверды и упруги, вовсе не в той степени истощения, как то должно было быть при Вильсоновой болезни. Искра предположения, почти невозможной догадки, заставила Гирина, как всегда, напрячься всем телом и задержать дыхание в радостном предчувствии новой возможности, бесконечно далекой от всего того, с чем он шел к постели больного. Он глубоко задумался и не заметил ухода палатного врача. Негромкий голос с койки, стоявшей у другой стены, заставил Гирина очнуться. Старый человек с жидкой бородкой, по-видимому, казах, приподнялся на локте. «Хороший, молодой, ай-яй, пропадает. Жалко, сердце болит. День лежит совсем мертвый, а ночью встает». «Встает?» Гирин вскочил так резко, что мать больного вскрикнула, а старый казах обиженно поджал губы. «Говорю, встает, чего пугался? Я неделю как пришел, а он 2 раза вставал. Молчит, не смотрит, дышит, как загнанный конь. Встанет, обратно упадет на койку, опять встанет. Потом в горле у него зарычит. Он назад падал, как бревно делался. Я подходил, поправлял, чтобы не катился койка на пол». «А вы говорили что-нибудь докторам?» «Зачем говорил? Кто меня просил? Доктор сам знает. Главный доктор, знаешь, какой серьезный?» «Ох, спасибо тебе, Рахмат Аксакал!» Гирин невольно заговорил по-казахски. Он немного знал язык, побывав в Киргизии и Казахстане. «Кубжахсы!» «Что такое? Что он говорит? Вы думаете, есть надежда?» Прерывистая речь матери говорила о крайнем нервном напряжении, могущем перейти в истерический припадок. «Уведите ее домой», — в полголоса приказал Гирин профессору геофизики. «Не говорите ей абсолютно ничего. Взлет надежды, которая не оправдается, может погубить вашу жену». И Гирин, улыбнувшись старому казаху, пошел искать палатного врача. Побледневший профессор выскочил вслед за ним в коридор. «Только одно слово. Надежда есть?» «Слабая, почти невероятная, но есть. Только если вы проговоритесь», — и Гирин погрозил увесистым кулаком. «Хорошо, хорошо», — геофизик всхлипнул. «Молчать», — сердито приказал Гирин, и профессор скрылся в палате.